Ван Линь задумался. Юнь Цуэ Цзы, похоже, был в сильном волнении. В нетерпении он вновь заговорил. «Ван Линь, иди наверх и коснись этой звезды, не заставляй меня применять силу. Ты же знаешь, что я не хочу убивать тебя». Снова смерив Юнь Цуэ Цзы взглядом, Ван Линь сказал. «А если ты не выполнишь свое обещание, давай в качестве задатка ты расскажешь мне, как использовать магию соломенной шляпы». В сумке Ван Линя все это время лежала подаренная Юнь Цуэ Цзы соломенная шляпа. Шляпа пронизана силой, заклинания переплетались друг с другом так, что не разберешь. Если ты точно не знаешь, что делать, то не сможешь полностью управлять силой шляпы. Глаза Юнь Цуэ Цзы сверкнули. Похоже, от Ван Линя так просто не отделаться. Лучше сделать так, как он говорит. Юнь Цуэ Цзы достал из сумки нефритовую табличку, несколько раз глубоко вздохнув, он бросил ее Ван Линю. Тот ловко поймал табличку и принялся, не спеша, ее рассматривать. Убедившись, что там все верно, он засунул ее в свою сумку. Затем, сжав флаг миллиарда душ, молнией бросился на вершину башни. В несколько мгновений он оказался перед первым Сузаку. Некоторое время Ван Линь рассматривал эту выдающуюся историческую личность и наконец перевел взгляд на светящийся объект. Мерцающий фиолетовый свет звезды освещал пространство вокруг, включая Ван Линя. Но почему-то, находясь здесь, Ван Линь не отбрасывал тень. «Положи руку сверху и произнеси мое имя, и тебе лучше не валять дурака, иначе я тебя прикончу», – торопливо прокричал Юнь Цуэ Цзы. Глубоко вздохнув, Ван Линь посмотрел вниз и произнес нейтральным тоном. «Раньше я полагал, что ты мой благодетель. До того, как я узнал, что ты перешел на сторону потомков бессмертных, я и помыслить не мог, что могу сойтись с тобой в бою. Сейчас, я хочу лишь покинуть планету Сузаку и зажить новой жизнью. Но, Юнь Цуэ Цзы, я очень в тебе разочаровался. Я не знаю, работает ли звезда так, как это описал ты, или нет. Но в одном я уверен точно, стоит мне сделать так, как ты говоришь, и я умру. Тебе, возможно, даже не придется мараться самому». Юнь Цуэ Цзы, услышав это, переменился в лице и приготовился броситься на Ван Линя. Тот же взмахнул флагом миллиарда душ, и бесчисленное множество душ вылетели из флага, заполнив все пространство вокруг. Одновременно с этим, Ван Линь отступил, а все души флага, крича, бросились к тени, которую отбрасывал трон первого Сузаку. И в этот момент, из-за трона, раздался скрип, а затем и неприятный смех. Тень вспыхнула лучом красного света и исчезла, а вместо нее появился тот мрачный старик, на плечах которого по-прежнему сидела обезьяна. Шагнув вперед, старик резко бросился на Юнь Цуэ Цзы. Тот помрачнел и замер, а затем вытянул руки вперед, создавая перед собой множество рун, которые сразу же закружились в хороводе. «Парень, а ты довольно ловок. С помощью силы этого трупа и своей культивации сумел заточить меня в этой тени. Это очень древнее колдовство. Ума не приложу, как ты овладел им. Теперь ты можешь гордиться этим до конца жизни, что сумел меня пленить», — проговорил старик, сверкая глазами. Юнь Цуэ Цзы громко вскричал, и все руны, которые были перед ним, устремились в атаку. Однако целью их был не старик, а его мартышка. «Ничтожная кукла, я уничтожу вместилище твоего духа. Хоть ты и будешь по-прежнему силен, однако не успеешь прийти сюда», — закричал Юнь Цуэ Цзы. Ван Линь же до этого чувствовал, что здесь что-то не так, что тень за троном Сузаку слишком подозрительна. И когда увидел, что он сам не отбрасывает тени, утвердился в этой мысли еще больше и решил рискнуть. Если бы он ошибся, то сразу бы ушел в пространство тени и спрятался бы там. Что же до звезды открытия пути, то Ван Линь подумал, что даже если все и так, как описал это Юнь Цуэ Цзы, то ценой, наверняка, будет его собственная душа. Если бы это было не так, то он сам бы уже забрал свою душу. Зачем он стал ждать прихода Ван Линя? Если бы вместо Ван Линя вошел бы кто-то другой, то наверняка Юнь Цуэ Цзы попросил бы его. Когда появился старик, Ван Линь снова взмахнул флагом, и души хлынули к Ван Линю, облепив его со всех сторон, защищая. Ван Линь сейчас очень не хотел встревать между Юнь Цуэ Цзы и стариком, тело которого захватил та сень. Ван Линь понял, что здесь, похоже, нет никакого кристалла души планеты, и потому, надо бы как можно скорее сматываться отсюда. Но внезапно все задрожало и затряслось, и эти колебания были очень сильными на этот раз. Похоже, от кристалла снова начали откалываться куски. На стене башни появилась огромная трещина. Она с треском побежала вверх, все увеличиваясь. Наконец, Трещина достигла вершины башни и растянулась до самого трона с сидящим на нем первым Сузаку. Звонкое эхо разнеслось по всей округе. Трон закачался и обрушился вниз, а тело Сузаку превратилось в пепел, который тут же развеялся и исчез. Ван Линь с силой зажмурился, зрачки его резко уменьшились. Примерно так же отреагировали и Юнь Цу и Цзы, старик и его обезьяна. Они сразу же прекратили сражаться и остановились, ошарашенно уставившись на облако пепла, исчезающее на ветру. Из облака пепла показался небольшой, размером в пол кулака, кристалл белого цвета. Увидев его, Ван Линь ощутил, что он неким образом связан с его душой. «Кристалл души планеты!» — закричал Юнь Цуэ Цзэ и бросился к нему. Старик и обезьяна бросились с ним на перегонки, и их скорость была выше. Ван Линь же находился чуть дальше, и потому решил не вмешиваться. Вместо этого он, скрежетнув зубами, отлетел чуть в сторону и укрылся. Он понимал, что он совсем не в том положении, чтобы сражаться с этими двумя. Даже если он и успеет схватить кристалл, то у него не будет времени вытянуть из него свою душу. Скорее всего, он просто погибнет. Горько вздохнув, Ван Линь бросился к проходу. Старик был к кристаллу ближе, и именно он первым схватил его. Довольно усмехнувшись, он воскликнул: «Хозяин, пришел день твоего освобождения». Но внезапно он переменился в лице, смех замер в его горле. Тело его невольно закачалось, а затем начало превращаться в дым, который в свою очередь начал втягиваться в белый кристалл. Все произошло довольно быстро. Одно мгновение, и старик исчез. Остался лишь луч красного света, замерший в воздухе, с которым обезьяна слилась в единое целое. Мартышка грозно заревела, а аура ее наполнилась силой, в несколько раз превосходившую ее прежнюю. Сейчас обезьяна была, пожалуй, по силе равна Сузаку, то есть в поздней стадии восхождения 7. Она стояла довольно близко к кристаллу, но не решалась его подобрать. Юнь Цуэ Цзы застонал, внезапно засветившись белым светом. Он тоже был напуган и не решался схватить кристалл. Если бы он успел коснуться его, то он бы разделил печальную участь старика. Перемены с обезьяной и Юнь Цуэ Цзы произошли стремительно и без какого-либо предупреждения. Они оба теперь оказались в безвыходном положении и не знали, что им делать. И в это время белый кристалл внезапно зашипел и задрожал, а затем полетел прямо на Юнь Цуэ Цзы. Тот, испугавшись, резко отошел в сторону, и кристалл полетел прямо на Ван Линя. Ван Линь сверкнул глазами, он видел, что произошло со стариком, как он превратился в пепел. Окруженный душами, он продолжал бежать к выходу на огромной скорости. Проход же не был прямым, а извивался и многократно поворачивал в разные стороны. Но кристалл преследовал, будто хорошо знал дорогу, и неотрывно продолжал нагонять Ван Линя. Юнь Цуэ Цзы, поморщившись, бросился в погоню за Ван Линем и кристаллом. Следом бросилась и обезьяна. В мгновение на вершине башни не осталось никого, и в это время фиолетовый свет начал постепенно сгущаться, превращаясь в человека. И этим человеком был тот мужчина в маске с горы духов. В глазах его читалось недоумение, которое внезапно прояснилось, и он пробормотал: «Сломать кристалл, а этот Сускаку не из робкого десятка». Ван Линь продолжал удирать, а белый кристалл по-прежнему преследовал его. Скорость его становилась все выше, и дистанция все сокращалась. И вот уже осталось всего 3 чжана. Ван Линь бешено развернулся, и глаза его блеснули холодным огнем. Он взмахнул правой рукой, сотворяя мудру, и с его руки хлынул поток мощнейшего ветра. Глава 463. Глава 463. Наследие Сузаку. Ван Линь хотел ветром сдуть кристалл в сторону. Он не хотел рисковать и дотрагиваться до странного предмета руками. Он с силой сжал зубы, продолжая отступать, и взмахнул правой рукой, хватая кристалл, чтобы отбросить его в сторону. Выбора все же не оставалось. С удивлением, Ван Линь обнаружил, что ничего плохого с ним не случилось. Сверкнув глазами, он продолжил убегать, но внезапно из кристалла хлынул поток удивительной силы и прошел по руке Ван Линя, и разлился по всему его телу, дойдя до головы, и голова его тут же покрылась множеством странных символов. Один за другим, символы вспыхнули молниями и заискрились электрическими зарядами. Чувство это было Ван Линю уже знакомо. Тогда, в землях древнего бога, когда Тусы передал ему своим воспоминания, он ощутил нечто подобное. Символы продолжали бешено искриться, посылая в мозг Ван Линя множество различных картин. Первой картиной был образ грозного и преисполненного надменности мужчины. Под ногами мужчины лежал звездный компас, источая фиолетово-черное свечение. Перед ним, в черноте космоса, парил огромных размеров дворец бессмертных, на сводах которого было вычерчено три слова: «Чертог печати бессмертных». Человек с невероятной скоростью в одно мгновение оказался внутри дворца. «Остановись!» Из глубины дворца прогремел чей-то размеренный голос. Голос звучал невероятно грозно и сурово, заставляя трепетать любого, кто его слышал. Но мужчина остался совершенно спокойным. Поклонившись, он произнес: «Я, Еую, из государства Сузаку, которое недавно достигло 6 Горанга, прибыл по приказу Альянса планет культивации, чтобы получить печать Сузаку». Ван Линь задрожал. Внутри него будто бы появилась воронка, стянувшая его внутренности. Он был полностью погружен в эту картину, однако он продолжал бежать, не только не замедлившись, но наоборот, набирая скорость. Внезапно, подле его ног появился луч красного света, и по телу Ван Линя разлился бескрайний поток силы. Источником же силы был не Ван Линь, а красный свет. Озаряемое красным светом тело Ван Линя продолжало бежать, ускоряясь. Он сам уже превратился в вспышку света, мелькающую в коридорах дворца. Следовавший за ним Юнь Цуэ Цзы застонал и исказился в гримасе, отказываясь верить в происходящее. Печать Сузаку. Каким образом Цзэн Ню источает ее ауру? В голове Ван Линя действие продолжалось. Грозный мужчина вошел в дворец бессмертных. Во дворце этом не было числа этажам. Мужчина, поднявшись на третий этаж, остановился. Печать Сузаку, артефакт низкого ранга, передающийся по наследству. Если ты монах, то можешь его использовать. Доносился голос из пустоты дворца. Одновременно с этим появился луч красного света в виде печати. Духовная техника показалась Ван Линю чрезвычайно сложной, и он почувствовал, что эта техника, в некотором роде, похожа на рунные заклинания потомков бессмертных. Но если взглянуть более внимательно, то никакого сходства не было и в помине. Печать красного света медленно поплыла к мужчине и вошла в его голову через лоб. И тут Ван Линь ощутил резкую боль, такую, какую никогда не испытывал прежде. Словно кто-то поставил клеймо на его душу. Он потерял ощущение самого себя, свое сознание, полностью слившись с мужчиной. Боль же все не унималась. Не в силах ее терпеть, Ван Линь закричал. Тело его бежало все быстрее, а красный свет вокруг него стал таким ярким, что колол глаза. Юнь Цуэ Цзы все еще не мог поверить в происходящее. Он натупело смотрел на мчащегося, окутанного красным свечением Ван Линя и пробормотал себе под нос. Это же наследие Сузаку. Как это может случиться без разрешения Сузаку нынешнего поколения? Что же касается обезьяны, то она, помрачнев, смотрела, не отрываясь, своими красными глазами на Ван Линя. Крики Ван Линя отражались эхом от стен прохода. Вот он сам уже молнией добежал до его конца, стрелой вылетел из дворца и несся уже в водах океана, не замедляясь ни на миг. Каждый сантиметр его тела, от макушки до пяток, горел красным огнем, а аура Сузаку распространялась от него во все стороны. В его потемневших глазах не было осознанного выражения, но в них можно было увидеть борьбу и отчаянную попытку освободиться. Боль волнами накатывала на его мозг. Каждая новая волна кидала его на границу того, что он мог вынести. Глаза Ван Линя налились кровью, а мышцы вспучились буграми. Открылось множество внутренних ран, а красный свет делал их еще глубже. И вдруг, в голове Ван Линя, раздался суровый голос. Ты хочешь получить титул Сузаку и защищать планету Сузаку до конца своих дней?» Голос этот раздался в голове оглушительным раскатом грома, а следом, взор Ван Линя прояснился. И тут он почувствовал, что стоит ему согласиться на это, как он обретет печать Сузаку. Хоть его уровень культивации всего лишь на начальной стадии трансформации души 6, однако, обладая мощью печати, можно на равных сражаться с монахами уровня Вознесения 7. «Не хочу!» – мысленно прокричал Ван Линь. Он отнюдь не горел желанием стать новым Сузаку. Произнеся это, Ван Линь смутно почувствовал, что его невидимый собеседник вздохнул, а затем, красный свет, объявший его тело, в мгновение ока исчез. В правой руке Ван Линь по-прежнему сжимал белый кристалл. Следом за светом исчезли и символы, покрывающие голову Ван Линя, словно их никогда и не было. «Душа!» — снова мысленно прокричал Ван Линь. «Душа в обмен на душу!» Раздался голос и затих, оставив после себя в голове Ван Линя рунный символ, источающий темный свет. Когда Ван Линь ощутил это, к нему внезапно пришло осознание: если хочешь забрать свою душу из кристалла души планеты, нужно поменять ее на чью-нибудь взамен. Второй способ – подождать, пока твоя душа станет частью какого-нибудь артефакта, а затем разрушить этот артефакт и вынуть свою душу. Но второй способ практически неосуществим на практике. Попробуй отыщи свою душу среди моря других. И в этот момент тело Ван Линя вылетело из пучины океана. Следом за ним неотрывно следовал Юнь Цуэ Цзы. А обезьяна, контролируемая Тасеном, появившись следом, тут же куда-то исчезла. Ван Линь уже полностью восстановил свое сознание и способность мыслить. Он понял, что надо тогда солгал. Белый кристалл не имеет никакого отношения к сфере Цзи, не говоря уже о том, что сферу Цзи нельзя улучшить с помощью этого кристалла. Пр. Сфера Цзи – способность Ван Линя, находящаяся в его душе, из-за которой он не смог развиваться, и был вынужден разделиться на основное тело и аватар. Ван Линь, не раздумывая, размахнулся и с силой швырнул кристаллу, прокричав: «Это кристалл души планеты!» Кинул он его не Юнь Цуэ Цзы, а в направлении Цаньфэна и Люмей. Цаньфэн и Люмей, по-прежнему ожидавшие над поверхностью океана, увидели появившихся Ван Линя и других, следовавших за ним. Цаньфэн уже был готов пустить в ход тот могущественный артефакт, подаренный ему Сузаку, как вдруг разглядел белый кристалл, брошенный Ван Линем. Сверкнув глазами, Цаньфэн бросился за кристаллом, но тут же паник, увидев, как из-за Ван Линя к кристаллу бросился Юнь Цуэ Цзы. Скрежетнув зубами, Цаньфэн вытащил из сумки бронзовую человеческую фигурку, сплошь покрытую черными точками. Точки сразу же засветились, посылая во все стороны лучи черного света. Активировав артефакт, Цаньфэн взмахнул руками, выполняя мудру. Лицо его покраснело, и из горла ударил поток крови, который тут же впитался в бронзовую фигурку. Теперь фигурка загорелась черно-красным светом, впитав всю кровь до капли. Юнь Цуэ Цзы внезапно остановился, увидев это. «Сузаку!» – закричал он. В следующий миг тело Цаньфэна задрожало, а из всех отверстий его тела хлынуло белое свечение, и фигурка, уже сама, без его контроля, поглотила это свечение. В глазах Цаньфэна отразился страх. Он внезапно поднял вверх правую руку, в которой он сжимал нефритовую табличку. Табличка разломилась на части, выпуская перед Цаньфэном мощный поток энергии. Цаньфэн был отброшен на добрый десяток чжанов, а белое свечение, испускаемое им, рассеялось больше, чем наполовину, и вернулось обратно в его тело. Бронзовая фигурка поглотила очень много белой ци, и начала плавиться, превращаясь в кипящую лужицу бронзы. Из лужи повалил красный пар, который тут же приобрел человеческие черты. Пар превратился в Сузаку. Сейчас Сузаку выглядел не таким старым, как выглядел настоящий. Кожа его была чуть румяной. Юнь Цуэ Цзы, сейчас игра уже достигла своей кульминации. Я воспользовался жизненной энергией Цаньфэна, чтобы воплотиться здесь и встретиться с тобой, сказал он и взмахнул рукой. Белый кристалл тут же послушно опустился ему в ладонь. Сжав его, Сузаку вдавил кристалл себе в лоб. Помрачневший Юнь Цуэ Цзы охнул и взмахнул обеими руками, призывая перед собой рунические символы. Символы излучали удивительную, подавляющую энергию. Сузаку засмеялся и дернулся всем телом, порождая облако красного тумана, которое, клокоча и бурля, накрыло Юнь Цуэ Цзы, а следом за ним и огромную площадь в 10 ли. В облаке заклокотали магические всплески. Юнь Цуэ Цзы и Сузаку сошлись в бою, и нельзя было разглядеть, что же конкретно происходит внутри тумана. Сузаку, однако, не увидел силуэт обезьяны, показавшейся из вод океана. В тот момент, когда он призвал красный туман, обезьяна, появившись, бросилась в него, исчезнув внутри. За пределами тумана сейчас стояло 5 людей. Цаньфэн, Люмей, Чжоу Утай, Цзы Синьи, конечно, Ван Линь. Готовность убивать засветилась в глазах Ван Линя. Он взмахнул флагом миллиарда душ и мрачно посмотрел на Цаньфэна с Люмей, произнеся: «Сдохните». Глава 464. Глава 464. Сражение с Цаньфэнем. Цаньфэн тяжело вздохнул. С помощью странной техники он только что передал часть своей эссенции жизни Сузаку. И сейчас его тело было очень слабо, а чувство его ярости к Сузаку стало уже запредельным. К счастью, я не послушал отца и не воспользовался этой медной фигуркой сразу, иначе я бы был высушен полностью. Цаньфэн сильнее сжал зубы, однако, сейчас точно был не тот момент, когда нужно было ненавидеть Сузаку. Сейчас, самое главное спрятать свою жажду убийства от этого старика. На самом деле, Сузаку уже знал о мыслях Цаньфэня. Не в один день, но скоро, если бы не появился клан потомков бессмертных, то через некоторое время Сузаку бы нашел настоящий способ, как ему избежать небесного Дао, воспользовавшись переселением в его тело. Когда Цань Фэнь был ребенком, Сузаку уже придумал этот план. Он заставил его проглотить домен, чтобы он получил опыт от небесного Дао. Все это он делал не ради Цань Фэня, а только для себя. Он воспользовался на Цань Фэне техникой, которую изобрели предыдущие Сузаку. Эта техника еще не была полностью завершена и имела всего 10% успеха. Но даже если бы все прошло успешно, то человек получил бы лишь десяток лет отсрочки смерти. Более того, все оставшиеся до смерти время, он бы должен был потреблять громадное количество энергии. Эта бронзовая статуэтка была ключом, который очистил четвертый Сузаку, получив невероятную прочность. После постоянных и бесчисленных принесенных им жертв, он смог собрать эссенцию жизни с помощью необычной тайной техники. Эта медная статуэтка обрела такую способность только благодаря тому, что каждый прошлый Сузаку получил некое понимание от кристалла души планеты. Но она не была идеальна. Сейчас Сузаку хотя и казался полон жизненной энергии, но на самом деле эта сила могла им поддерживаться крайне недолго. Великий флаг миллиарда душ в руке Ван Линя качнулся, и несметное количество ревущих душ немедленно заполнило все пространство между небом и землей. Со стороны казалось, что черная торнадо, испускающая жалостливые звуки и стоны, окутала все вокруг. Слияние. Взгляд Ван Линя горел жаждой убийства, и как только он произнес эти слова, души мгновенно пришли в движение, силившись в несколько. Почти мгновенно появились 6 душ, не достигших уровня вознесения 7, но в сравнении с обычным монахом последней стадии трансформации души 6, их сила была в несколько раз больше. Как только они появились, из флага вышла огромная душа остаточного духа Целинь. Сражение с вами двумя даже не требует слияния душ до уровня вознесения. Взгляд Ван Линя вспыхнул, он хлопнул по сумке, и немедленно в его руке появился огромный топор. Ван Линь поднял его и сразу рубанул им вниз. Выражение лица Цань Фэня сильно изменилось, он мгновенно достал шило Сузаку. Один взмах, и она с ревом покрылась красными молниями, которые тут же сформировали длинную нить радуги и помчались к Ван Линю. Ван Линь оставался спокоен, он взмахнул топором, и тот засиял ярким свирепым светом. Сверкая, топор издал яростный рев и, в тот же момент, был брошен навстречу молнии. Громкий гул был слышен, пока он прорывался через слои воздуха. Сверкание молнии, созданное шилом Сузаку, мгновенно испарилось под ревом огромного топора. В глазах Цань Фэня проявился свет чудовищной ярости, он низко прорычал и сформировал обеими руками печати, поставив их перед собой. В момент, когда топор был уже готов коснуться его тела, от него распространилось режущее глаза красное сияние. Это открылась печать Сузаку. Невероятно громкий взрыв тотчас же отразился эхом по всему синему небу. Цань Фэнь отступал, шаг за шагом он двигался назад, выплевывая большие лужи крови. Одежда выше его пояса была разорвана в клочья и превратилась в пыль. Только в середине его груди была отчетливо видна изумительно красивая формация. Что касается топора, то, нанеся мощный удар, он вернулся обратно, и Ван Линь, прыгнув, поймал его. В тот же момент, выпущенные Ван Линем 6 старших душ, разделились на 2 группы. 4 из них полетел к Люмей, а оставшиеся 2, с двух сторон помчались к Цань Фэню. Выражение лица Люмей мгновенно сильно изменилось, она очень опасалась этого флага миллиарда душ. Куснув губу, она выпустила изо рта белый свет, который превратился в белую ленту, с вышитыми на ней узорами из золотой нити. Мгновенно эта лента обвелась вокруг тела Люмей, покрыв все ее тело, и она превратилась в длинную радугу, быстро протиснулась сквозь щель между 4 душами и улетела прочь. «Догнать и убить!» — коротко крикнул Ван Линь, и 4 душ, вместе с душой зверя Целинь, тут же бросились в погоню. Цань Фэня в это время, встретившись лицом к лицу с атакой 2 старших душ, все время отступал. Выражение его лица стало безобразным. Хлопнув по сумке, он достал несколько красных вееров и, выплюнув на них кровь, яростно ими взмахнул. Внезапно, огромный ураган будто свалился с неба. Он охватил безумием всю округу. Казалось, что даже 2 старшие души попали под его влияние, и их движения замедлились. Ван Линь холодно хмыкнул и хлопнул по сумке. В его руке мгновенно сверкнули 4 одинаковых ножен. Взгляд Ван Линя сверкнул холодом, он указал пальцем вперед, и 4 ножен, подобно метеоритам, понеслись вперед. Только Ци меча был виден в их ослепительной вспышке. Ци меча мгновенно выросла до 3 метров. Расколоть. Взгляд Ван Линя вспыхнул холодным светом, а 4 ножен, яростно рыча, мгновенно заполнили округу чудовищным намерением меча. Выражение лица Цань Фэня сильно изменилось, он тут же выкинул все вееры вперед, затем развернулся и принялся убегать. Но, столкнувшись с ножнами, каждый веер был разрушен сильными ударами. Теперь же 2 старшие души, избавленные от помех, мгновенно ускорились и тут же достигли Цань Фэня. Его тело было откинуто со страшной силой, а Юань Шэнь задрожал, готовясь рассыпаться. Хорошо, что в момент, когда 2 старшие души ударились об него, печать Сузаку снова активировалась, приняв большую часть удара на себя. Выражение лица Цань Фэня было уродливым, он в ярости развернулся и крикнул: «Цзэн Ню, ты вынуждаешь меня!» Прокричав, он открыл рот и зеленый свет, вспыхнув, вышел наружу. Тут же, свет превратился в кусок дерева зеленого цвета. Это зеленое дерево испускало странную ауру, порождающую сильные потоки ветра. Дерево мгновенно увеличилось и стало толстым и высоким, высотой в 10 чжанов. Вырезать. Лицо Цань Фэня было бледным. Дерево немедленно затряслось, а на его поверхности показались отслоившиеся щепки. Друг за другом они начали опадать, будто вырезаемые невидимой рукой. Спустя мгновение, дерево превратилось в силуэт человека. Что было неожиданно, так это то, что человек был невероятно похож на Ван Линя. «Уничтожить!» — громко крикнул Цань Фэнь. Его лицо уже было мертвенно-бледным, абсолютно бескровным. Даже его тело слегка затряслось. Большой кусок его эссенции жизни был использован. В этот момент он явно не дотягивал до силы Ван Линя. Услышав этот крик, лицо Ван Линя озарило вспышкой, и внезапно оно сильно изменилось. Невидимая сила появилась от деревянной статуэтки. Она была похожа на голубую тень лезвия меча, которая, сверкая, помчалась в сторону лба Ван Линя. Тень смерти покрыла все тело Ван Линя. Все-таки Цань Фэнь был на средней стадии трансформации души 6. Он был учеником Сузаку. Как мог его список оружия быть так короток? Об этом дереве лазурного цвета Ван Линь никогда не слышал. Эта вещь была невероятно странной, от нее было трудно защититься. В этот момент он хотел только сбежать, но внезапно он почувствовал, что был скован этой невидимой силой. Он не мог даже мизинцем пошевелить. Увидев, что синий сверкающий свет почти достал до Ван Линя, Цань Фэнь показал безжалостную улыбку. Но взгляд Ван Линя оставался спокоен. Мгновенно перед ним появилась сверкающая душа и послышался взрыв. Взорвавшись, старшая душа испустила ужасно сильную подавляющую силу. Она мгновенно разорвала оковы Ван Линя, после чего его тело, вспыхнув, переместилось и избежало попадания синего света. В глазах Цань Фэня появилась досада. Он, не сказав ни слова, тут же развернулся и принялся убегать. Но Ван Линь не мог дать ему скрыться. Правой рукой он ухватил пустоту перед собой, мгновенно достав флаг миллиарда душ. После взмаха послышался массивный рев душ. «Печать!» — крикнул Ван Линь. Все души вокруг тут же разлетелись по сторонам и сформировали печать, радиусом, достигавшим 10 ли, с Цань Фэнем в центре. Тем временем, в руке Ван Линя появился топор. Рубанув им по зеленому дереву, он заставил его раскачиваться. Внезапно, гигантское дерево разделилось на 2 половинки, а изо рта Цань Фэня выплеснулась массивная лужа крови. «Умри!» — прорычал Ван Линь, и топор в его руке метнулся вперед. В то же время, ци меча от 4 ножен вспыхнула и, заревев поражающим небеса гулом, с 4 сторон полетел в сторону Цань Фэня. Уничтожающий небо и землю звук взрыва поразил всю округу. Но это был не конец. Ван Линь махнул флагом миллиарда душ. Флаг, качнувшись и спуская свет, испарился. Сковывающая сила ограничения мгновенно сконцентрировалась на Цань Фэне. Сила, по ощущениям напоминающая высокую температуру для плавления металла, распространилась по его телу. Сейчас, под таким ужасным давлением, он не смог бы даже телепортироваться. В глазах Цань Фэня промелькнул ужас и страх, и он прокричал: «Цзэн Ню, мы с тобой не были врагами. Почему ты настаиваешь на моей смерти?» Во взгляде Ван Линя сверкали молнии, он уставился на Цань Фэня и медленно произнес: «Я убью тебя. Это то, что я обещал Хонг Ди». Цань Фэнь дико рассмеялся и крикнул: «Цзэн Ню, если бы не этот флаг миллиарда душ, убить тебя для меня было бы легче легкого. Сегодня, даже если я умру, флаг тоже будет уничтожен». Холодный свет блеснул во взгляде Ван Линя, и он равнодушно произнес: «Прими свою смерть». С 4 направлений, ци меча, пронзающее небо, ринулась на Цаньфэня. Аура этих четырех мечей была невероятно пугающей, казалось, она может даже разрезать пустоту. Цаньфэнь рассвирепел, он глубоко вздохнул и защитная печать Сузаку открылась полностью. Вокруг его тела появилось плотное красное кольцо света. В то же время, он хлопнул по своей сумке и достал оттуда свое сокровище. Это был железный меч. Меч был полон ржавчины. Казалось, это совершенно обычный и простой железный меч. Поверх ржавчины, в нескольких местах, чувствовался крепкий кровавый запах. Видимо, этот меч часто купался в крови, и теперь эссенция крови впиталась в него. Владельцем меча являлся мой предок семьи Цань. Этот меч тайно был отдан моей семье самим первым Сузаку. Даже первый Сузаку не знал, что это за меч. Цзэнню, у меня есть защита от печати Сузаку, ты не сможешь ее прорвать, а значит, и убить меня не сможешь. Но так как теперь я достал этот меч, ты умрешь сам. Глава 465. Глава 465. План Тасена. Сказав это, Цаньфэнь взмахнул железным мечом. Мгновенно поверх меча распространилась сильная древняя аура. Ощущения, которые она принесла, были подобны ощущениям от духа древнего бога. Он содержит в себе несколько капель высохшей крови, и эта кровь очень похожа по ощущениям на кровь древнего бога. Это настоящая кровь древнего бога, в сравнении с той малостью, что была у клана демонов-великанов. У них просто мусор. Ван Линь глубоко вздохнул и уставился на следы ржавчины, а в его глаза озарились плотными вспышками света. Нет, это не так, как древнего бога, вообще, можно ранить. Но этот меч все же содержит кровь древнего бога, как такое могло случиться? Думал он, разглядывая меч. В момент, когда появился железный меч, над поверхностью моря появился человек, но его никто не заметил. Казалось, будто его тело абсолютно прозрачно. Этим человеком был тот мужчина в маске, в его взгляде мерцал странный блеск, пока он смотрел на железный меч. Это Цаньфэню пришлось использовать этот меч. Для клана Цань он был самой охраняемой тайной. В прошлом, первый Сузаку где-то смог его получить, это сокровище тщательно охранялось их семьей. После того, как первый Сузаку отдал меч клану Цань, он сказал им: «Этот меч, даже с культивацией этого старика, его тайны не могут быть полностью разгаданы. Если в будущем вашему клану будет угрожать опасность уничтожения, то вы должны использовать его». Когда началась война с кланом потомков бессмертных, и Цаньфэнь последовал за Сузаку, он тайно пошел в место, где был спрятан этот меч, и тихо забрал его. Он хотел убить Ван Линя, хотя Сузаку и дал ему артефакты, он не слишком доверял их силе. Поэтому он забрал меч, чтобы было чем бороться против великого флага миллиарда душ. В этот момент, в красном облаке, внутри которого сражались Сузаку и Юньцуэ, послышался свирепый рев. Вспыхнув ярким светом, между ними появилась иллюзорная тень, сразу же устремившаяся в сторону Ван Линя и Цаньфэня. На перехват этой тени помчались несколько душ и окружили ее, но, остановившись, они, один за другим, издали вопль ужаса и мгновенно рассеялись. Тень же спокойно прошла через них, оставляя после себя лишь пустоту. Когда иллюзорная тень прорвалась через окружение, выражение лица Ван Линя сильно изменилось, и он мгновенно отступил. В этот момент тень мрачно рассмеялась, сконденсировавшись в красное тело. Она махнула рукой в сторону Ван Линя, отчего он, выплюнув полный рот крови, был отброшен назад. Пролетев более тысячи чжанов, Ван Линь, наконец, смог поймать устойчивое положение и снова выплюнуть кровь с кусочками внутренних органов. Красная тень, вспыхнув, приняла вид мужчины с красными волосами. Все его тело было полупрозрачными, а внутри можно было увидеть маленькую злобную обезьянку. Красное свечение, исходящее тело маленькой обезьянки, составляло основу иллюзорного тела. «Тасен!» – прокричал Ван Линь, его сердце наполнилось горечью. Иллюзорное тело двинулось и, мгновенно переместившись к Цаньфэню, захотела его схватить. Почувствовав это, защитная печать Сузаку немедленно открылась, желая оградить Цаньфэня. В этот же момент, защитная печать Сузаку, под давлением иллюзорной тени, покрылась трещинами и, с характерными звуками, стала распадаться, а когда тень схватила Цаньфэня, она уже полностью разрушилась. Выражение лица Цаньфэня сразу стало намного бледнее, печать Сузаку была разорвана. Это заставило его получить раны от отдачи. Схватив его меч, красная тень отбросила Цаньфэня подальше и дотронулась меча пальцами. После тщательного осмотра, Тасен дико засмеялся. Неожиданно оказалось, что поверх этого меча и правда есть кровь моего клана девяти звезд. Хорошо, очень хорошо. Теперь я абсолютно уверен, что смогу освободиться. Ван Линь глубоко вдохнул и схватил правой рукой пустоту. Немедленно в его руке появился флаг миллиарда душ. В тот же момент, как он взмахнул им, все души в радиусе 10 ли завыли и понеслись к флагу. Также, подчиняясь мысленному приказу, перед ним в воздухе зависли огромный топор и ножны меча. Иллюзорная тень посмотрела на Ван Линя, уголки ее рта раскрылись, обнажая жуткую улыбку. «Парень, как только я заполучу кристалл души планеты, я приду снова поиграть с тобой». Сказав это, он провел правой рукой по железному мечу, немедленно ржавчина поверх меча будто ожила и, внезапно собравшись, изменилась в каплю крови темно-красного цвета. Обрадовавшись, иллюзорная тень немедля проглотила ее и исчезла, появившись уже в красном облаке, рядом с Сузаку и Юньцуе. Тут же оттуда послышались крики страха и рев. Все это сопровождалось колебаниями безумно мощной духовной силы. С трудом стабилизировав себя, после атаки иллюзорной тени и открывшихся новых ран, Цань Фэнь решил бежать. Взгляд Ван Линя вспыхнул. Он взмахнул флагом и мгновенно превратился в черный свет. В следующее мгновение он уже был обернут душами и вместе с ними помчался вслед за Цань Фэнем. «Нужно выкупить частицу моей души за душу Цань Фэня, после чего немедля покинуть гробницу Сузаку». Взревел Ван Линя в сердце и с максимальной скоростью, слегка мерцая, понесся волной черного ветра прямо к ослабевшему Цань Фэню. Со вспышкой, тело Ван Линя появилось рядом с ним. Затем, он мгновенно указал в пустоту и на лбу Цань Фэня появилась печать. Лицо Цань Фэня было бледным, но глаза пылали яростью. Его печать Сузаку была разрушена, железный меч украли, оружие уничтожено, а эссенция жизни была захвачена. Сейчас его тело было сильно изранено, но Ван Линь все равно собирался убить его. У него только один выход – смерть без почести. Хоть этот Цань и умрет, но он заберет тебя с собой. В глазах Цань Фэня разгорелось безумие, он собирался взорваться. Взгляд Ван Линя вспыхнул, и он крикнул: «Осколок души!» След печати в его голове вспыхнул ярким пурпурным светом и ярко замерцал. Медленно вылетев из его лба, печать остановилась между ним и Цань Фэнем. Желающим забрать свою частицу души из кристалла нужно предоставить в обмен другую душу. В момент, когда Цань Фэнь уже был готов взорваться, он, внезапно, жалобно хмыкнул. Его глаза потемнели, перед собой он увидел печать, испускающую ужасающий яркий фиолетовый свет, а спустя мгновение, над ним показалось уже два осколка души. Эти два осколка принадлежали Ван Линю и Цань Фэню. Осколок души Цань Фэня медленно разрушалось, а второй осколок души, медленно превращаясь в кристалл, светился подобно Млечному Пути, сливаясь с Ван Линем. Сам же Ван Линь вздрогнул и почувствовал, как внутри его тела сформировалось особое чувство завершенности и полноты, отражающееся в его теле и разуме. Если же посмотреть на Цань Фэня, оба его глаза потемнели. Потеряв свою душу, он уже умер. Четыре таинственных облака Ци мгновенно отделились от его головы и, колеблясь на ветру, постепенно исчезли в воздухе. Эти четыре таинственных облака Ци были четырьмя природными духами, служившими Хонг Ди, которые поглотил Цань Фэнь. Взгляд Ван Линя похолодел, он взмахнул правой рукой и мгновенно поймал одного из них в свою руку, а оставшиеся трое растворились в воздухе. Что до трупа Цань Фэня, он больше не мог держаться в воздухе и упал, утонув в море, а его сумка, внезапно отделившись от него, полетела к Ван Линю. В момент смерти Цань Фэня, Чжоу Вутэй и Цзы Синь стояли вдалеке и смотрели в ожидании. Чжоу Вутэй вздохнул в сердце, он хотел рассказать Ван Линю об одном деле, но у него все не находилось возможности. Злость же в глазах Цзы Синь рассеялась, ее взгляд был направлен вдаль, где тело Цань Фэня медленно погружалось в морскую пучину. Она рассмеялась, этот смех был пронизан чудовищной ненавистью. Цань Фэнь, в ее взгляде сверкнул холодный блеск. Сев, скрестив ноги, она обеими руками сформировала таинственную печать, и в тот же момент на ее лбу несколько раз вспыхнул свет, а вокруг нее появились несколько марионеток. Человеческая печь, вот чем являлся этот человек. Ван Линь, ты, наконец, узнал об том. Жаль, что ты так и не понял, что смог убить Цань Фэня только из-за достижений Цзы Синь. Как жаль, что я не знал, что Юнь Цуэ использовал этот метод. Эта духовная техника просто неимоверна. Даже в наследии лазурного дракона, хранящейся в моей памяти и обретшей толику сознания, нет о нем никаких записей. Взгляд Чжоу Вутэя выдавал противоречивые эмоции. Он посмотрел на Цзы Синь, сидящую в медитации. Лицо Цзы Синь в этот момент искрилось радужным светом, а вокруг ее тела медленно конденсировалась плотная аура, чем-то похожая на ауру Цань Фэна. Все тело Ван Линя было объято великим флагом душ. Он должен был немедленно покинуть это золотое море. Но в этот момент силуэт Сузаку внезапно показался в красном тумане. Сотрясающий небо и землю грохот распространился по округе, а спустя мгновение из тумана вылетел силуэт Юнь Цуя. В уголках его рта была кровь, а глаза помутнели. Вылетев из красного облака, он тут же, со вспышкой света, упал неподалеку, а следом был выброшен из Сузаку. Выражение его лица было хмурым. Жизненная сила уже покинула его, на нем остался только плотный слой ци смерти, и изо рта вытекала кровь. Дикий, сумасшедший смех послышался из глубин облака, а вслед за ним красное облако мгновенно исчезло, и все увидели иллюзорную копию Тасена. Схватив рукой пустоту, он поймал белый кристалл, в его глазах искрился красный свет. «Двое маленьких щенят, после освобождения я обязательно дам вам испытать мою, Тасена, настоящую силу!» Засмеялся Тасен, его тело, превратившись в молнию, со вспышкой света понеслось к своей цели, Ван Линю. «Ван Линь, теперь, настал твой черед!» Голос Тасена, наполненный глубоким холодом, проник в уши Ван Линя. Мгновенно его тело затряслось, он тут же обмотался флагом миллиарда душ и на безумной скорости помчался прочь. Но скорость Тасена была быстрее. Почти мгновенно он догнал Ван Линя, мрачный голос донесся до него. «Ты не сможешь сбежать, Ван Линь, я проглочу твое наследие памяти. Я ждал этого дня очень, очень долго». Выражение лица Ван Линя было мрачным. Он взмахнул правой рукой и топор, наполнившийся бурлящей ци бессмертных, с яростью кинулся вперед в безжалостном ударе. Топор, окруженный слоем ци бессмертных, светясь плотной аурой, мгновенно упал с неба, издавая устрашающий грохот. Взгляд Тасена вспыхнул красным светом, пальцем правой руки он осторожно указал перед собой, и сияние топора мгновенно раскололось. Ван Линя отступил, его взгляд был бледен. Убрав топор, он выхватил великий флаг миллиарда души, встряхнув им, холодным тоном прокричал: «Слияние!» В тот же момент, как слова вышли из уст Ван Линя, все души флага, исключая те, что полетели в погоню за Люмей, немедленно начали сливаться. Скорость слияния была настолько высокой, что, вспыхнув, оно было уже завершено. Глава 466. Посланник Альянса планет истинной культивации. За короткое время, все души, включая все старшие души, слились в одну. После ее появления, Ван Линь взмахнул рукой, и огромное тело души из иллюзорной стало реальным. Принося в жертву душу уровня Вознесения 7, Ван Линь не раздумывал и быстро ретировался. Он не был уверен, что эта душа 7-го уровня сможет нанести поражение такому врагу. Это Ван Линь очень хорошо осознавал. О, такая техника! Неудивительно, что в прошлый раз ты, находясь только на уровне формирования ядра 3, смог украсть наследие памяти. Но, знаешь, такая вещь, до получения крови древнего бога, еще могла меня немного задержать. Но теперь, я получил кровь, и твоя атака не сможет меня сдержать и половины вздоха. Красные волосы Тасена развивались без ветра, испуская презрительную ауру высокомерия из его тела. Время в новелле измеряется горением палочек благовония, 5 минут в древности, 15 минут современные, или количеством вдохов, 5-15 секунд. Тасен, дико засмеявшись, сделал шаг вперед, в то же время он поднял правый кулак и ударил им вперед. Этот удар казался обычным, но выражение лица Юнь Цуя и Сузаку мгновенно стало безобразным. Только что, они получили очень серьезные раны от точно такого же удара, так что сейчас они быстро отдалились подальше. Во взгляде души уровня Вознесения 7, вспыхнул свет. Правой рукой она схватила пустоту, и мгновенно в ее руке появилось пурпурное длинное копье. Бросив его, она отступила. Затем, схватив Ван Линя, внезапно вспыхнув, исчезла. Это была настоящая цель Ван Линя, он произвел слияние душ в одну не для сражения, а ради скорости. С ее силой 7-го уровня он обратился в бегство на космической скорости. Длинное копье и удар Тасена столкнулись, издав громоподобный гул. Сразу же длинная трещина разошлась по копью, почти мгновенно оно разрушилось. Но Тасен не двигался, он холодно посмотрел вдаль, туда, где исчез Ван Линь. Его рот скривился в жестокой улыбке, после чего он схватил правой рукой воздух, прокричав: вернись. Гигантский вихрь появился в изменившемся небе. Этот вихрь медленно вращался, создавая огромную всасывающую силу, заполняющую всю округу. Ван Линь убегал, но внезапно, его тело бесконтрольно начало возвращаться, и почти мгновенно он снова вернулся на расстояние 100 чжанов от Тасена. «Я говорил тебе, ты не сможешь убежать». Тасен сделал шаг и, мгновенно перешагнув разделяющее их пространство, махнул кулаком. Выражение лица Ван Линя было безобразным. Мысль о неминуемой гибели пронеслась в его голове и запала глубоко в сердце. Когда это ощущение стало невероятно сильным, в его глазах вспыхнул свет решимости. Мгновенно внутри него что-то изменилось. Душа 7-го уровня развернулась и обеими руками взмахнула перед собой. Загадочная печать тайного искусства сформировалась перед ней. Как только появилась эта печать, она испустила удивительную ауру. Взгляд души вспыхнул. Она, превратившись в черный свет, мгновенно слилась с этой печатью. В этот момент, эта абсолютно черная печать, казалось, была похожа на черную кляксу. «Разбейся!» – послышался древний голос души. «Техника уничтожения тайного искусства. Все души полностью взрываются и, тем самым, создают всплеск ци, мощь которого просто невозможно вообразить. Поверх печати распространилась аура разрушения. Эта аура не была плотной, но все же, почуяв ее, выражение лица Тасен в первый раз изменилось. Он немедленно потянул кулак назад и был готов отступить, но было уже поздно. Во флаге миллиарда душ, бесчисленное количество обычных душ, одновременно с старшими душами, начали взрываться. Этот взрыв по своей мощи был подобен взрыву души уровня Вознесения 7, и даже намного яростнее. Черная печать, со скоростью молнии, преодолела несколько метров и настигла Тасена. Пульсация черной ци распространились от нее с безумной скоростью. Казалось, будто эта пульсация имела свой разум, она не расходилась в другие стороны, она устремилась только к Тасену. Звук взрыва сотряс небо и землю, волнами, распространяясь по всем уголкам склепу Сузаку. В этот момент, взрыв был слышен не только в склепе Сузаку, вся планета Сузаку была охвачена им. Все люди почувствовали эту ауру, не в силах отвернуться от ее ужасающей мощи, способный в порошок стереть все, что встретится ей на пути. Силуэт Тасена был подобен метеору, когда он был откинут назад этим взрывом. За пределами 100 чжанов тело Тасена было повержено и рассеяно. Лишь маленькая обезьянка осталась относительно целой. Ее глаза были тусклыми, а ресницы плотно закрыты, пока она находилась внутри иллюзорного тела. Кажется, она даже перестала дышать, пока находилась внутри. Но как только красное иллюзорное тело превратилось в пыль, глаза обезьянки снова окрасились красным светом, а спустя пару мгновений, снова обрели ясность. Хотя и казалось, что с порывом ветра он может рассеяться, но все же этот свет испускал поразительно сильную ауру. Не ожидал, что ты будешь иметь духовное оружие такого уровня. Ван Линь, я недооценил тебя. Послышался голос Тасена, исходящий из обезьянки и наполняющий сердца слышащих его глубоким холодом. В великом флаге миллиарда душ, исключая четвертую душу, посланную в погоню за Люмей, все души были уничтожены ради этого взрыва, но даже так, с наследием силы Тасена она не смогла тягаться. Ван Линь был сильно разочарован. Громко выдохнув, он поднял правую руку и коснулся своего лба. Он не знал, сможет ли Тень не спрятать его от Тасена, но теперь оставалось только это. «Похоже, у тебя еще осталось место, куда можно сбежать». Тело Тасена снова проявилось в реальности, и он сделал шаг вперед. Но внезапно, длинная нить радуги, неожиданно, промелькнула над поверхностью моря. Ее прыжок был невероятно быстрый, почти мгновенно, она достигла расстояния 10 чжанов от Тасена. Как только радужный след рассеялся, все увидели человека в маске. Этот человек протянул руку вперед, в направлении Тасена. В его глазах появилось странное свечение, когда он крикнул в пустоту. «Печать!» Выражение лица Тасена изменилось. Он уставился на этого человека и невольно начал отступать. Взгляд мужчины вспыхнул, от его руки, из каждого пальца, вылетел луч света. Эти 5 пучков света заискрились и, превратившись в 5 цепей, безумно сверкая, пришли в движение. В мгновение ока, 5 цепей затряслись и изменились в 5 огромных печатей. Через мгновение, печати наслоились друг на друга, и помчались к Тасену. «Пока ты не был ранен, я, действительно, не мог запечатать тебя. Но теперь, ты получил рану от взрыва души, а значит, «Ты от меня не сбежишь». Пять наслоенных друг на друга печати вспыхнули, устремившись к цели. Выражение лица Тасена резко изменилось, он отступал, крича во все горло. «Ты, кто ты такой?» Человек в маске не отвечал, странный свет в его взгляде снова вспыхнул. Печать в воздухе исчезла, но, внезапно, появилась прямо позади Тасена и, сверкнув, с огромной скоростью отпечаталась на его спине. Тасен посмотрел вверх, пучок красного тумана вылетел из его рта, а его иллюзорное тело полностью рассеялось и исчезло. Но поднявшийся в небо, красный туман не распался. Он забурлил и, собравшись, снова сформировал Тасена, взгляд которого был направлен на мужчину в маске. Полностью сформировавшись, он тут же прорычал: «Не так важно, кто ты. Главное, что когда настанет день, и я стану свободным, я определенно убью тебя». После чего красный туман забурлил со страшной силой и, изменившись в лучи красного искрящегося света, разлетелся в разные стороны. Со стороны казалось, что пошел красный дождь. Человек в маске хватанул рукой место, в котором сверкал красный свет, и поймал белую светящуюся частицу. Спустя короткое время, свет сконденсировался и образовал белый кристалл в его руке. В то же время, железный меч, которым воспользовался Цаньфэнь, также сформировал свое тело в воздухе, и также был схвачен рукой этого мужчины. Он тщательно его осмотрел и убрал в свою сумку. Осматривая человека в маске, Ван Линь испытывал шок. В этот момент, не только он, все люди вокруг, устремили свои взгляды на него. В глазах Сузаку появился чудовищный ужас, его глаза распознали этого монаха, но его культивацию он не смог определить. Нужно сказать, что человек поздней стадии Вознесения 7 смог бы увидеть хоть что-то, но если даже он не понимает определить уровень, то сила этого человека намного превосходит 7 мой уровень. Подумав так, сердце Юнь Цуэ зашлось в сильнейшей дрожи. Взгляд Сузаку застыл, глядя на этого человека, а в особенности на белый кристалл в его руке. Сузаку вспомнил то, как этот мужчина смог собрать осколки кристалла из воздуха, моментом назад. Его тело затряслось, а в глазах появился свет неверия. Он еле слышно произнес: «Это вы». Человек в маске слегка вздохнул, посмотрел на Сузаку и равнодушно произнес: «Сузаку, так ты знаешь меня, Евую», пробормотал Юнь Цуэ, глядя на мужчину. «Это не Сузаку первого поколения, не играй в угадайку», мгновенно прервал его Сузаку. Затем он почтительно посмотрел на человека в маске. «Младшее поколение приветствует посланника Альянса истинной культивации. Об этом младший знает точно. Посланник Альянса истинной культивации». Юнь Цуэ глубоко вдохнул холодный воздух. «Сузаку, оборви свою эссенцию жизни. Ты должен вернуться. Больше нет необходимости оставаться. Твоя попытка уничтожить кристалл души планеты является величайшим запретом Альянса истинной культивации. Думаю, этому была причина, но расследование подождет. Ты должен вернуться», — спокойным тоном произнес человек в маске. Лицо Сузаку стало печальным, он молча кивнул, затем его взгляд вспыхнул, и он произнес: «Господин посланник, я вернусь, но насчет клана потомков бессмертных, я разберусь». Сузаку глубоко вздохнул и сел, скрестив ноги. Его глаза закрылись, а на лице появилась кривая улыбка. Спустя мгновение он исчез. Его эссенция жизни была оборвана, прихватив душу Цаньфэня. Сейчас перед посланником Альянса истинной культивации ему пришлось отказаться от всего. Когда он закрыл глаза, он вспомнил, как читал древние книги, оставленные Сузаку первого поколения, Евую. В них было написано, что когда посланник Альянса прибывает на планету Сузаку, то он легко может заменить своей властью Сузаку текущего поколения, так как его сила и понимание невероятно глубоки. Взгляд Ван Линя вспыхнул, и он медленно начал отступать. В этот момент, человек в маске повернулся и, посмотрев на Ван Линя, с улыбкой сказал: «Брат Даню, ты не помнишь меня?» ПП дальше будет названо его имя, не знаю, вспомнит ли читатель, но этот человек первый раз встретил Ван Линя в храме, когда шел дождь. Тогда Ван Линь был еще на уровне зарождения души 4, и готовился прорваться к формированию души 5. Ван Линь был поражен, он уставился на этого человека, но спустя некоторое время так и не смог его узнать. Человек тут же положил руку на свою маску и медленно ее снял, показав лицо. «Вы». Взгляд Ван Линя застыл. «Давно не виделись, брат Даню, а ты все такой же талантливый. Но все же, одного я не пойму, почему ты только что отказался стать следующим Сузаку? Планета Сузаку, Море демонов, место древнего бога. В море крови на высоком столбе сидел Тасен и яростно смотрел в небо. В его глазах отражалась непримиримость, но тут же исчезла, и на его смену пришло ужасающее красное свечение. «Ты можешь победить часть моего сознания, но ты не сможешь предотвратить мое освобождение». Перед его телом медленно появилась темная капля крови. Тасен уставился на нее, и выражение его лица стало ужасающим. «Насчет этого, скоро я собираюсь покинуть планету. В первый раз мне пришлось простить этого Ван Линя, но обещаю, в следующий раз, я точно не сбегу». Глава 467. Глава 467. Занавес на Цузаку. Мо Чжи смерил Ван Линя взглядом и, вздохнув, сказал: «Ну, если брат Даню так решил, то мне нет смысла пытаться его переубедить. Однако, жаль». В его глазах показалась растерянность, которая, впрочем, исчезла в следующее мгновение, и лицо его снова приняло радостное выражение. Затем Мо Чжи перевел взгляд на Юнь Цуэцзы. «Первый уровень на планете Сузаку мы можем оставить за кланом потомков бессмертных, но каждые тысячу лет вы будете должны отдавать один череп заклинателя от девятого уровня и выше. Юнь Цуэцзы, ты согласен?» Подобное условие очень не понравилось тому, однако он был не в том положении, чтобы торговаться. Перед ним был представитель Альянса планет культивации. Клан потомков бессмертных ничего не сможет противопоставить этой организации. Юнь Цуэцзы несколько раз кивнул головой, ощутив себя древним стариком. Глаза его заволокло темной пеленой. И в это время в океане вновь поднялись огромных размером волны, склеп снова начал разрушаться. Волны, казалось, достигали самих небес. Мо Чжи поднял вверх правую руку с зажатым в ней белым кристаллом, и тот вспыхнул множеством лучей белого света. Белое свечение, в мгновение ока, заполнило собой пространство, осветив весь склеп, не оставив в нем темных участков. «Закройся», — нейтральным тоном произнес Мо Чжи. Всего одно слово, и склеп прекратил разрушаться. Исчезнувшие и превратившиеся в небытие куски пространства вновь начали проявляться, а появившиеся трещины и щели измерений затянулись. Через 10 секунд склеп Сузаку полностью восстановился в своем первоначальном виде. Затем Мо Чжи взглянул на замершего в сидячей позе Сузаку и увидел на нем кристалл в форме сердца. Душа медленно покидала тело Сузаку, и вслед за ней разрушался сердцевидный кристалл, покрываясь многочисленными трещинами. Однако, внезапно трещины начали исчезать, а через 3 секунды кристалл стал как новенький. Следующий Сузаку, начал говорить Мо Чжи. Взор его, пройдясь по Ван Линю, наткнулся на Чжоу Утая и замер. У Чжоу Утая едва не выскочило сердце из груди от волнения, а все его тело слегка задрожало. «В тебе течет кровь Цин Луна, лазурного дракона, и ты хороший вариант, но твой уровень развития слишком низок. Ты еще даже не достиг уровня трансформации души 6. Мо Чжи перевел взгляд с Чжоу Утая на сидевшую сзади него Цзы Синь. «Возможность встретить человеческую печь выпадает нечасто», — произнес он, готовясь принять какое-то решение. «Человеческая печь – это очень таинственная вещь», – воскликнул Ван Линь, и глаза его засверкали. Его отношения с Цзы Синь были довольно запутанными. Врагами они были в большей мере, чем друзьями. Ван Линь с первого раза смог определить, что за перемена произошла с ней. Хоть он и не знал, когда это случилось, но факт остается фактом. Цзы Синь – человеческая печь для Цань Фэна. Ван Линь собственноручно убил Цань Фэна, и таким образом очень сильно помог Цзы Синь. Ван Линь и сам не знал, почему. Хоть он уже довольно долго шел по пути культивации, но никогда не сталкивался с подобной техникой. Она очень таинственна, но, как и все подобные виды тайных техник, обладает одним огромным изъяном. Ван Линь посмотрел на Юнь Цуэцзы и утвердился в мысли, что он замешан во всем этом. «Посланник», — тихо произнес Ван Линь. Мо Чжи повернулся к нему. «Если человек сейчас не достиг 6 го уровня, то это не значит, что он не сможет сделать это позднее». Услышав его слова, сидевшая в медитации Цзы Синь распахнула глаза и вперила в Ван Линя свой холодный взор. Ван Линь отчетливо ощутил исходящую от нее ауру Цань Фэна. «Что ты имеешь в виду, Ван Линь?» — громко спросила она. Взглянув ей в глаза, Ван Линь спокойно ответил: «Девочка, когда я начал совершенствоваться, тебя еще на свете не было, потому закрой сейчас свой рот». Цзы Синь тут же вскочила на ноги. Аура средней стадии трансформации души 6, окутывавшая ее тело, значительно возросла. Цзы Синь обожгла Ван Линя ледяным взглядом, прошипев: «Ван Линь, Ты тогда бросил меня в пространственный разрыв, и я чуть не погибла. Я никогда этого не забуду. Тогда твой уровень культивации был гораздо выше моего, но сейчас ты всего лишь начальной стадии 6-го уровня, а твой флаг миллиарда душ разрушен. Мне ничего не стоит убить тебя. Глаза Ван Линя насмешливо блеснули, и он спокойно ответил: если так, то я готов стать Сузаку. Услышав это, Цзы Синь остолбенела. В глазах ее появилось беспомощное выражение. Она замолчала, опустив голову вниз. Ей стало невероятно горько на душе. Все это время, даже сейчас, когда она получила уровень культивации Цань Фэна, она испытывала страх перед Ван Линем. Мо Чжи усмехнулся и спросил: так, Дэню, ты хочешь стать Сузаку? На что Ван Линь спокойно ответил: посланник, даже если я и стану Сузаку, то сразу же передам сей титул ему. И он указал пальцем на Чжоу Утая. Услышав это, Чжоу Утай задрожал и преисполнился чувством глубокой признательности к Ван Линю. Мо Чжи улыбнулся. По его мнению, титул Сузаку был ничтожным, его можно отдать любому, неважно кому. Ван Линь же, напротив, очень его заинтересовал. Мо Чжи махнул рукой, и кристалл в форме сердца медленно полетел к Чжоу Утаю. Чжоу Утай затрясся еще сильнее, когда камень, приблизившись, начал сливаться с его головой. Ты должен будешь провести 1 год здесь в уединении, чтобы прочувствовать печать Сузаку. Ты стал 15-м Сузаку. Однако, я не сниму печать с кристалла души планеты. Да будет так, сказал Мо Чжи, закатав рукава, и в тот же момент исчезли Юнь Цуэ, Цзы Цзы Синь. Чжоу Утай отправился на дно океана медитировать, оставив Ван Линя и Мо Чжи беседовать вдвоем. Я очень благодарен, произнес Ван Линь после недолгого молчания и поклонился. Мо Чжи рассмеялся и сказал: брат Дэню, если вдруг, в будущем, мне понадобится твоя помощь, то я буду рассчитывать на тебя. Сейчас мне нужно покинуть Сузаку и отчитаться перед Альянсом планета в выполненном поручении. Когда-нибудь, мы наверняка снова с тобой свидимся, но пока давай отправимся туда вместе. Ван Линь покачал головой. Посланник, у меня еще есть некоторые дела на этой планете, которые мне нужно решить. Мо Чжи изменился в лице, и было непонятно, злится он или нет. Вытянув правую руку вперед, он взмахнул ей, и перед ним в воздухе появилась печать красного цвета. Запомни, как выглядит эта печать. Когда ты захочешь покинуть Сузаку, с помощью Ци Бессмертных призови ее, и она тебе поможет в твоем пути. Мо Чжи напоследок взглянул на Ван Линь и шагнул вперед, исчезая. Теперь Ван Линь остался в одиночестве. Я получил назад свою душу и душу Лимувань. Сузаку 15-го поколения стал Чжоу Утай. Он довольно добрый человек и откровенно мне нравится. Итак, если я покину планету Сузаку, то он позаботится о тех, кто мне дорог. Тут я спокоен. И это была одна из главных причин, почему Ван Линь хотел, чтобы Сузаку стал Чжоу Утай, чтобы был надежный человек, на которого можно было бы положиться. Ван Линь постоял некоторое время молча, а затем полетел вдаль. Но вскоре на горизонте показалось 3 луча черного света. Довольно быстро они настигли Ван Линя, превратившись в 3 старших души. Одной из них была душа Золотого Целиня. Ван Линь сверкнул глазами и, вытащив флаг душ, взмахнул им, поглотив эти души. Пэр, Целинь, китайское мифическое животное. Конь с головой дракона обладает мудростью дракона. ХТТП Игилник Руцелин и маги 0.11 ЙОТПГГГ заполучил его душу в царстве бессмертных. А ведь Люмей действительно очень хитрый противник. За ней отравилось 4 старших душ, и она умудрилась уничтожить 1. Жаль, что она уже покинула Сузаку. Но ничего, я обязательно убью ее. Но все это время мы с ней не испытывали друг к другу большой ненависти. Однако она 3 раза нападала на меня, а перед этим, вместе с Цань Фэном, хотели похоронить меня здесь. Не стоит оставлять ее в живых, решил Ван Линь.